Молитва офицера. «Христос Всеблагой, Всесвятой, Бесконечный, услыши молитву мою, услыши меня, мой заступник предвечный, пошли мне погибель в бою. Смертельную пулю пошли мне навстречу, ведь благость безмерна твоя. Скорее пошли мне кровавую сечу, чтоб в ней успокоился я. На родину нашу нам нету дороги, народ наш на нас же восстал. Для нас он воздвиг погребальные дроги и грязью нас всех забросал. 3 года мы тяжко, безмерно страдали, заветы России храня. Мы бились с врагами, и мы не считали часами рабочего дня. В глубоких молитвах без счета и меры в своих и враждебных краях сном вечным уснули бойцы-офицеры, погибшие в славных боях. Но мало того показалось народу. И вот, чтоб прибавить могил, он нашей же кровью, купивши свободу, своих офицеров убил. Правительство, новые люди науки и много сословий и лиц пожали убийцам кровавые руки, прославивши наших убийц. В Москве лишь тому не нашлось примеров. Святая Москва наших дней не пролила крови своих офицеров могучей десницей своей. Молись же за нас, ты, Москва золотая, молись о нашей судьбе. Тебя не увидим мы больше, родная. Никто не вернется к тебе. Товарищи наши в боях погибали, без меры числа и конца. Нам всем, умирая, одно завещали — войну довести до конца. Чтоб область противника нашей стала, чтоб нам же открыли моря, чтоб вечно над русской землею сияла свободы и счастья заря. А ныне толкуют уже в Петрограде о том, чтобы мир заключить, чтоб ради покоя и золота ради Россию навек погубить. А скоро придут иные, другие, Вильгельма великим назвать, пред ним преклонить покоренные выи и прах его ног целовать. Скорей же в окопы, друзья офицеры, не будем мы этого ждать. Скорей подавайте солдатам примеры, как надо в бою умирать. Не надо далеких и долгих примеров. России надежный оплот, лишившись своих боевых офицеров, Балтийский бездействует флот. За наши страдания, за кровь и за муки нам русский народ заплатил. На нас он же поднял кровавые руки и наших же братьев убил. Терпение исполнилось нашего мера. Народ с нас с погоны сорвал и звание святое бойца-офицера в вонючую грязь затоптал. Спешите ж в окопы, товарищи братья, с семьей офицерской своей. Нам смерть широко открывает объятия, и мы упокоимся в ней. Пока в ней грохочет гроза боевая, мы все на местах, не уйдем. И край наш, родимый, от немцев спасая, за родину нашу умрем. Когда же предвечную волею Бога пройдут дни великой войны, тяжелая ляжет пред нами дорога, увидим тяжелые сны. Когда по окопам от края до края от боя сигнал прозвучит, сойдемся, семья офицеров родная, последнее дело свершить. Тогда мы оружие свое боевое, награды, что взяли в бою, глубоко зароем под хладной землею и славу схороним свою. На родину нашу нам нету дороги. Народ наш на нас же восстал. Для нас же воздвиг погребальные дроги и грязью нас всех забросал.